Глава 29. Таисия. Николая Федоровича нельзя назвать жестким авторитетным руководителем, хотя амплуа тирана ему явно по душе. «Всё хихоньки да хахоньки», — встав на пороге своего кабинета, спрашивает строго. «Платонова, тебя слышно больше всех». «Так ведь обеденный перерыв», — легкомысленно сдувая локон с лица, отвечает Наташа. «Закончился 15 минут назад», — указывает он рукой на часы и обращается сразу ко всем. «Работайте». «Хорошо, Николай Федорович», — шутливо отдает честь и начинает клацать ногтями по клавиатуре. Прыснув в кулак, я ловлю на себе предостерегающий взгляд директора и тоже яростно атакую клавиши. Однако едва за ним закрывается дверь, Натаха ложится грудью на стол и продолжает. «Он написал, что его место у моих ног». «Так и написал», — недоверчиво хмыкает Елена Дмитриевна. «Наташа давно зарегистрирована на сайте знакомств, и вчера я ей написал очередной ненормальный. Мне тоже такое писали, поэтому я представляю, что будет дальше в их переписке. А вот Елену Дмитриевну, похоже, ждет шок». «Слово в слово». «Я попросила его фото, а он прислал какое-то левое, явно с сети», рассказывает Наташа приглушенным голосом, дабы снова не привлечь внимание начальства. «Но я сразу поняла, что уродец какой-то». «Или женат», — добавляю я. «Да, возможно». «Что было дальше?» Натаха открывает их чат в телефоне и читает вслух громким шепотом. «Ты не ответила мне, Наташа. Могу я стать твоим рабом?» Закусываю губы, чтобы не рассмеяться, потому что смотреть серьезно на реакцию Елены Дмитриевны невозможно. Ее глаза становятся круглыми, челюсть отвисает. Я ему отвечаю: «Что именно ты предлагаешь?» Стреляет в нас взглядом и, втянув щеки, чтобы не захохотать, понижает голос до еле слышного. «Я буду целовать и лизать твои ручки, ножки и между ножек», — громко ахнув, Елена Дмитриевна закрывает рот ладонью, а Натаха продолжает. «Я буду твоей личной шлюшкой и шестеркой, буду ублажать и выполнять все твои поручения». «Мать честная, это что такое?» — восклицает женщина отчаянно краснея. «Это значит, что с сегодняшнего дня я рабовладелец». «Ты согласилась?» «Конечно, я о таком всю жизнь мечтала». «Правда?» — смеюсь я. «Да, дальше я пишу ему. Я подумаю. Напиши мне завтра в 10 утра», — читает Наташа переписку. А он мне: «Слушаюсь, хозяйка». «Написал?» «Да, сегодня написал. Доброе утро, хозяйка. Я готов к вашим указаниям». Елена Дмитриевна ошеломленно качает головой и крутит пальцем у виска. «А ты?» «Я потребовала, чтобы он отправил сюда курьером букет белых роз и пирожные». «Сюда?» «Если сейчас в кабинет вынесут цветы и пирожные, я упаду со стула». «Да». «И что он ответил? Отправит?» «Ничего не ответил». Хрюкнув, я падаю на стол и захожусь в хохоте. Елена Дмитриевна, качая головой, закатывает глаза. «Вот мужик пошел. Это разве мужик?» «Да чмо он, а не мужик», — подтверждает со смехом Натаха. «Он же не думал, что ему бесплатно лизать разрешу». Тут уж мы взрываемся хохотом все втроем и не успокаиваемся, пока из кабинета Ларионова не показывается его разъяренное лицо. Погрозив нам пальцем, он снова исчезает. «Вот умора, Наташка!» — восклицает Елена Дмитриевна. «Может, ты и меня выставишь на этом вашем сайте? Мне тоже такой мужик нужен, по хозяйству и вообще. Уж я не буду цветы да пирожные с него просить». Лежащий на моем столе экраном вниз телефон издает короткий сигнал. Разумом понимаю, что это может быть кто угодно, но меня моментально вышвыривает с орбиты общего веселья и беззаботности и с головой окунает в чан, заполненный тревогой, боязнью разочарования и хрупкой надеждой. Беру гаджет в руку, активирую экран и вижу сообщение от Рокотова. Сердце ударяется о ребра. «Привет. Встретимся сегодня». Это первая от него весточка за 4 дня, с той самой субботы. Артур четко придерживается графика. «Сегодня мой день. Привет, во сколько?» Шутки и смех коллег идут фоном. Забыв, как дышать, я смотрю на бегающие точки в верхней части экрана. Пальцы ног нервно поджимаются. «Ты в 5 заканчиваешь? Я заберу тебя». «Да, в 5». Прочитав, он сразу исчезает из сети, а я еще несколько минут пялюсь на нашу сухую переписку. Вот так всегда. Артур не пишет, и мои будни превращаются в одно томительное серое ожидание. А потом от него приходит сообщение, которое наполняет меня извращенным удовольствием от болезненного восторга и предвкушения, и я начинаю чувствовать себя живой. Гашу экран, фокусирую взгляд на таблицы с цифрами, пытаясь переключить мысли на работу, но понимаю, что это бесполезно. Слишком взбудоражена я сейчас. «А у тебя как? Тоже придурки донимают?» — прорезается в сознании далекий голос Наташи. «У меня... нет. Я удалила анкету». «Почему?» «Надоело тратить на это время». «Да?» — озадаченно пожимает она плечами. «Ну, не знаю. Хоть крошечный, но шанс, а так вообще никого не найдешь. Кладу ладонь на компьютерную мышь, щелкаю пару раз, потом машинально начинаю заполнять форму заявки, которой нет. Лучше уж никого, чем такого лизуна. Бормочу, переводя все в шутку. Наташа тут же переключается и лезет в телефон, чтобы проверить, ответил он ей или нет. «Нет, ты только посмотри. Вот жмот. Ни цветочка, ни пироженки». Складывает пальцы в фигу и тычет ею в экран. «Вот тебе, а не мои ручки-ножки и междуножек». Оставшееся до конца рабочего дня время тянется как резина. Работы нет, а мыслей целый ворох. И все о нем. Чем он занимался эти 4 дня? Думал обо мне или встречался с кем-то еще? Куда мы поедем сегодня? И когда увидимся в следующий раз? В начале 6-го, когда выхожу на улицу, машина Артура уже ждет прямо у шлагбаума. А сам он стоит рядом и разговаривает с Ларионовым. Чёрт! Остановившись, судорожно ищу решение. Подойти или не стоит? Рокотов решает за меня, перехватив мой взгляд, кивком головы подзывает меня. Наш директор, обернувшись, наблюдает, как я приближаюсь. «Вы знакомы?» — интересуется, не скрывая удивления. «Мы учились вместе», — отвечаю с улыбкой. Артур открывает пассажирскую дверь, я ныряю в теплый салон и, откинувшись на спинку сиденья, сажусь так, чтобы Николай Федорович не мог видеть меня. К счастью, разговор их тут же заканчивается. Он, попрощавшись пожатием руки, уходит, а Рокотов садится в машину. Трогается, проезжает через шлагбаум и выруливает на проезжую часть. «Куда едем?» — спрашиваю я. Удерживающая руль рука напрягается. Из-под рукава черного пальто выглядывает манжета белой рубашки и браслет часов. От него веет уверенностью и силой, и пахнет моей болезнью. «Ко мне?» «Только я потом домой поеду. В будни у меня не получится оставаться до утра». «Как скажешь».